Сегодня мы знакомимся с песнями и романсами неизвестных и предполагаемых авторов середины 18-го, начала 20 века. Когда на Сибири займется заря, и туман по тайге расстилается, на этапном дворе слышен звон кандалов, эта партия в путь собирается. Каторжан всех считает фельдфебель седой, по-военному ставит во взводы, а с другой стороны собрались мужички и котомки грузят на подводы. Раздалось марш вперед, и опять поплелись до вечерней зари каторжане. Не видать им отрадных деньков впереди, кандалы грустно стонут в тумане.